Глава 26. Любовь, да и вообще все что угодно, может восприниматься агрессией, если ты постоянно защищаешься. Размытые границы допустимого, избитые понятия добра и зла не позволяют объективно оценить, кто прав, а кто нет. Агрессия может быть видом защиты. Любящие люди могут испытывать страх потерять своих любимых, и когда те делают что-то опасное, по мнению любящих, то пытаются их защитить всеми возможными способами, включая агрессию. Не то чтобы обязательно выяснять, кто прав, а кто нет, но иногда на меня накатывает чувство вины, особенно когда я дома одна. Но если повесить на себя ярлык виноватой, то все остальные участники истории получают автоматическое алиби. Они его не заслуживают. Чувство вины и объективная вина – разные понятия. Я просто хочу, чтобы эта история закончилась. Я в песке на Крестовском, пью что-то, купленное мне кем-то. Я могу купить себе это сама, но я устала рассказывать, сколько зарабатываю за ночь. На мне что-то черное. Со мной вечно улыбающаяся, веселая и лучезарная Даша Григорьева. С такими людьми рядом кажется, что жизнь прекрасна. От Дашиной улыбки все вокруг расцветают. А мужики приносят коктейли, которые мы не успеваем пить. Через несколько лет Даша погибнет в авиакатастрофе в небе над Синаем. Если бы я знала это, то обняла бы ее покрепче. Любой человек из твоего окружения может быть выдернут из матрицы в любой момент. Я люблю тебя, Даша. Я в своем 9-метровом офисе без окон. В ящике моего стола всегда есть пачка нурофена. Еще у меня есть блистер Трамадола, который я зачем-то взяла у Димы Лизинова. И еще пачка феназепама, который я купила по рецепту, который выписали моему дедушке. Я отсчитываю 111 тысяч и протягиваю Карине. Это ее проценты по оплаченным сделкам, которые она заключила за последний месяц. Вообще, их заключила я на встречах, которые Карина просто назначила. Деньги – это просто цифры. Я в Сандой Гинза. Эта черная вода плещется у берега и сводит меня с ума. Ева молча протягивает мне уже заботливо прикуренную сигарету. На белом фильтре парламента блестит ее красная, как кровь, помада. Это настоящая дружба. Я люблю тебя, Ева. Я засыпаю на паре по клинической психологии. Миша заботливо подставляет свое плечо. Я люблю тебя, Миша. Мы с Кристиной в люксовом коттеджном поселке где-то на границе с Финляндией, на даче, в толпе незнакомых ребят. Судя по их одежде, поведению, припаркованным машинам и, собственно, даче, на которой мы находимся, они – дети богатых родителей. Я не понимаю, как мы здесь оказались. Я только что разрезала ногу, разбитую бутылкой Хеннесси, и пытаюсь вспомнить, есть ли у меня прививка от столбняка. Потом я думаю, что Хеннесси неплохой антисептик. По-моему, я разрезала вену, потому что кровь не прекращает литься. Мы с Кристиной смотрим на эту картину, пока я не начинаю терять сознание. Не думаю, что от потери крови, скорее от ее вида. Умереть от потери крови, разрезав ногу бутылкой, я никогда не думала, что эту историю можно закончить так. Это не аристократично. Я открываю глаза в ванной. Какой-то красивый парень держит меня на руках и смывает с меня кровь холодной водой. Мне не перед кем извиняться за это. Уже неплохо. Затем он сажает меня в кресло и достает аптечку. Кристина стоит над ним и кричит: «Не надо пластырем, ты больной?» Он молча разрезает пластырь на маленькие кусочки. Кристина продолжает свой медицинский, ничем не обоснованный ликбез. «Не заклеивай, она потом его как отдирать будет?» Мне сейчас кажется, что они очень далеко от меня. Будто моя нога стала трехметровой. Парень стягивает края моей раны и склеивает нарезанными на тонкие полоски пластырем. Это гениально. Затем он перебинтовывает мою ногу и протягивает руку, на которой еще блестит моя кровь. Я Вася, твой спаситель. У него пухлые губы и длинные волосы, завязанные в хвостик. Он похож на модель или актера. Очень красивый. На нем белая футболка от Гуччи. После нашей встречи не идеально белая, но я знаю, что кровь на белоснежной ткани не является точкой невозврата. Я Лиза. Получается, твой должник. Химчистка за мой счет. Я улыбаюсь и протягиваю ему руку. Потеряв 24 литра крови, я потеряла и все ранее выпитое. Не знаю, в чем больше ценности. Алкоголь здесь очень дорогой. Вася протягивает мне бокал красного вина. Если с тобой заигрывает парень, который тебе не нравится, это называется харассментом. Если парень, который тебе нравится, это называется флиртом. Классно мы придумали, да? Вася разбирается в вине, может оказать первую помощь, не бросит совершенно незнакомую девушку в беде, воспитан, у него прекрасное чувство юмора. Мы могли стать прекрасной парой, если бы не мое подсознательное желание уничтожать себя с помощью мужчин. Вася не способен на это. Слишком хороший. Через несколько лет красный ягуар Вася вылетит с набережной Тараса Шевченко в Москву-реку. Сначала машина врежется в дно, затем перевернется на крышу. От удара откроется багажник, и грязная холодная вода хлынет в салон. Тонны воды будут давить снаружи на двери, не давая Васе открыть машину изнутри. Это все произойдет на мелководье, так что днище его ягуара будет торчать на поверхности, пока он будет в панике захлебываться черной водой, будучи заживо погребенным в своем спорткаре. Все это вместе с его криками будет хладнокровно записано камерой видеорегистратора. Кристина пришлет мне это видео. Каждый раз, когда я смотрю на тонкий ровный шрам на своей ноге, я вспоминаю Васю. Я люблю тебя, Вася. Я на встрече с менеджером по развитию очередной компании, потенциального клиента, борюсь с подступающим приступом тошноты. Весь мой оставшийся интеллект занят вычислением потенциальных рисков заблевать офис потенциального клиента. «Вам плохо?» – спрашивает женщина, справедливо заподозрив меня в похмелье. «Да, простите, токсикоз», – нагло вру я. «Но что мне оставалось?» Я кладу руку на свой живот. Женщина-менеджер резко сменяет гнев на милость. Твоя блевотина перестает быть осуждаемой, если ее причина – не бесконтрольное злоупотребление алкоголем, а незащищенный половой акт, повлекший за собой оплодотворение твоей яйцеклетки, который, в свою очередь, зачастую является следствием первого. Ох уж эти двойные стандарты! Я заключила эту сделку, но только потому, что соврала. Я и еще 10 человек, чудесным образом поместившиеся в микроскопическую Audi TT, едем в Эскобар на берегу Финского залива. Вася где-то подо мной. Возможно, это его рука лежит на моем колене. Возможно, нет. Мне по-прежнему не перед кем извиняться за это, и мне это давно нравится. Я лежу на белой холодной плитке ветеринарной клиники. Рядом со мной лежит мой мертвый лучший бэби. Я лежу на холодном бетонном полу филиала ада и рассматриваю ровные швы на ЭМАКС. Где бы я ни находилась, с кем бы я ни находилась, я все равно лежу на бетонном полу филиала ада и рассматриваю черный ЭМАКС своего парня. Я всегда где-то на уровне пола. Вся моя жизнь – это самоповреждающее поведение. Видимо, я не люблю тебя, Лиза. Каждый подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Или до тех пор, пока его жертва делает вид, что ничего не было. Тот образ жизни, который я веду, непременно ведет к трагедии. Это и есть констелляция трагичных факторов. Аннушка уже разлила масло. Астероид уже покинул свою орбиту. Тот образ жизни, который я веду, непременно ведет на Ибицу. Я со своей подругой Аней, конечно, не той Ани, о которой вы могли подумать, в клубе «Амнезия» на дороге Сан-Антонио. Я фотографируюсь на фоне светящейся вывески «Амнезия», посылаю воздушный поцелуй в объектив и выкладываю в Facebook. Корпорация Мета признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. С подписью «Это так символично». Дима Лизин ставит лайк. На следующее утро я в попытке воскреснуть после интоксикационной амнезии ныряю в пустынное море, не замечая красные флаги на берегу. Через секунду после погружения я чувствую воскрешающие удары по рукам и ногам, спине и животу. Будем считать это шоковой терапией. Спасатели поливают мое тело, исполосованная ожогами от стрекательных клеток медуз, чем-то вонючим, по запаху похожим на уксус. Они громко переговариваются на испанском. Через два дня меня выписывают из больницы Ноэстра Сеньора дель Росарио. Аня говорит, что я дура. Мне очень смешно. Я люблю тебя, Аня. Аня – моя подруга, а не та, что подсунула мне эфедрин, прежде чем позвонить своему бывшему, моему настоящему парню в надежде, что он бросит меня. Она не ожидала, что он впадет в такую неконтролируемую ярость, ведь она никогда не вызывала в нем таких эмоций. «Аня, я уверена, что ты тогда испугалась больше, чем я, потому что ты омега». 4 часа на пароме до Майорки. На мне длинное платье, скрывающее красные полосы на моих ногах и руках. То самое платье, в котором я была, когда мы отмечали появление на свет ужасающей розовой карточки. Эти полосы похожи на царапины, будто я подралась с кошками. Женщину-кошку не приняли в стаю. Врачи сказали прятать ожоги от солнца. Я пью виски на террасе отеля на берегу Майорки, в котором мы с Аней остановились. Виски Это апогей. Дальше только водка. Смотрю на прозрачную воду, которая плещется у берега, и она не сводит меня с ума. За спиной я слышу «Хай!» Оборачиваюсь. Высокий парень с чернющими глазами. В его руках два стакана с колой и виски. Он протягивает мне один из них. И я не выберусь из этой ловушки, пока не перестану видеть в каждом парне, который протягивает мне стакан, Диму, который протягивает мне сок. И если не перестану видеть в каждой паре черных глаз, Димины. Лиза, смотри внимательно. Это не Дима. Это Том. Он не из Санкт-Петербурга, а из Рима. В его руке виски, а не апельсиновый сок. Он не знает ни слова по-русски. И он не знает ничего о тебе и о твоем прошлом. И если ты хочешь убежать, то это идеальный вариант. Hi, how are you? Я ставлю свой пустой стакан на столик и с улыбкой беру стакан, который держит Том. Thank you. Мы с Томом в Ники-Бич. Периодически в моем сознании мелькают кадровые сбивки, где вместо Тома появляется Дима. Но в целом я неплохо справляюсь. Я танцую перед ним, а он смотрит на меня своими черными глазами. Он подходит, берет меня за руку и ведет к бассейну. Не думаю, что он хочет плавать. Возможно, просто хочет, чтобы я разделась. Это не проблема. В смысле, я могу раздеться. Но вода в бассейне холодная. Том снимает футболку и прыгает в воду. Он кричит на весь Ники-Бич. You are Russian, you don't feel cold. В любой другой ситуации я не повела бы себя так. Но сейчас я нахожусь в прекрасном месте с прекрасным итальянским парнем, который не знает обо мне ничего и хочет, чтобы я разделась. Плюс 3 порции виски, конечно же. Я снимаю свое длинное платье и остаюсь в полупрозрачном белье. Мне не перед кем за это извиняться. Это свобода. Не знаю, что больше поражает взор Тома, мои кружевные прозрачные трусы или красные полосы по всему телу. Я похожа на мраморную статую. Я могу интерпретировать реальность так, как мне нравится, поэтому я буду думать, что Том просто поражен моей красотой. Прыгаю в бассейн. На следующее утро мы с Аней выходим из своего номера, чтобы позавтракать. Да, я ночевала в своем номере. Том уже в ресторане отеля со своими друзьями Фабрицио и Жан-Марко. Мы садимся к ним за столик, на котором уже стоит шампанское. Вчера я думала, что апогей моего морального разложения – это виски. Но нет, я пью шампанское вместо утреннего кофе. Том рассказывает о жизни в Риме. Это слегка напоминает предпродажную обработку клиента. Он уже пригласил меня в гости. Я не рассказываю о жизни в Санкт-Петербурге и ни за что не позову его в гости. Он хочет добавить меня в друзья на Facebook. Корпорация Мета признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. Но в его iPhone не включена кириллица. Он не может ввести мое имя в поиске. Нам почему-то очень смешно. Мы с Томом могли бы быть не просто прекрасной парой, мы могли бы стать кадром из международной романтической комедии. Если бы не мое подсознательное стремление к больной зависимости, а не здоровым отношениям. На протяжении всей этой истории я встречаю прекрасных людей, которые хотят быть со мной. Я только что поняла. Они подсознательно ищут страдания, раз выбирают меня. Любить меня – это акт самоповреждающего поведения. «Ми диспьясе, Томассо». «Прости, Томассо». Я провожаю Тома в аэропорту Майорки. Он замечательный, поэтому у нас ничего не выйдет. Я обещаю ему прилететь. Мы оба понимаем, что я не прилечу. Хотя я не могу говорить за него, но я точно понимаю, что у этой сюжетной линии нет развития, хотя сейчас может казаться, что мы оба хотим этого развития. У меня уже достаточно опыта взаимодействия с самой собой, чтобы предугадывать исход. Я устала воевать с собой. Я сдалась сама себе. Через 4 дня я в Питере. Я ненавижу этот город, созданный для драмы. Уверена, Петр I был депрессивным психопатом. Кому еще могло прийти в голову построить здесь город страданий? Хотя после 20-летней войны любой бы чокнулся. Эта черная вода в Неве сводит меня с ума. Уверена, что и фантома она свела с ума. И ее ужасный вкус на обувь. Я еду в галерею, чтобы потратить кучу денег, которую зачем-то заработала. Я до сих пор не вижу в этом никакого смысла. Шопинг помогает почувствовать свою значимость в моменте. Чем дороже пришитая к твоей футболке мулька, тем ценнее ты. Бессмысленное существование. На моих руках и ногах до сих пор заметны тонкие, как волос, розовые ожоги. Я похожа на мраморную статую, на могильную плиту. Я знаю, что почти каждые выходные босс со своей женой отправляются на шопинг. ДЛТ, Стокман и Галерея. Только эти три локации. То есть, возвращаясь к теории черных лебедей, то я снова он, но уже исполосованный ожогами. Никакого сложного прогноза в том, что я могу увидеть их здесь в субботу вечером, не было. Мое появление здесь, в свою очередь, действительно сложно прогнозируемо. Даже я еще каких-то 2 часа назад не смогла бы спрогнозировать мое появление на Лиговском проспекте. Короче, я черный лебедь, появление которого никогда не сулит ничем хорошим. Если я буду невротично избегать встреч со своими мучителями или какими-то фантомами, мне проще будет запереться в квартире или переехать в Рим. Я стою в толпе гуляющих потерянных людей, которые пришли сюда потратить аплодисменты от Вселенной. У кого сколько? Те, кто купаются в собственной сверхценности, получают шквал оваций. Те, кто пытаются обмануть зрительный зал, выдав себя за другого, или те, кто стеснительно стоят в углу сцены и тихонько шепчут историю о собственной ничтожности, получают скудные хлопки и жалости. Мой бывший босс и его небывшая, к сожалению, жена купаются в собственной значимости. Я смотрю на нее, пытаюсь убедить себя в том, что она существует. Я разглядываю ее. У нее так много энергии. Каждый раз, когда я становилась невольным свидетелем ее приступов, а их, поверьте, за это время было немало, я искренне поражалась количеству ее сил. У меня столько нет. Каждый организм стремится сохранять свой ресурс. И если я начну так бесталанно тратить свою психическую энергию, я просто ничего другого не смогу сделать. После каждой такой истерики я буду лежать в коме по 3 дня. Поводов для таких истерик у меня больше, чем у фантома, но я не могу себе этого позволить. Ну и про масштаб личности, думаю, вы понимаете. На ней серая водолазка в рубчик и джинсы. Настолько обычно, что никто не обращает на нее внимания. Даже ее муж. Я смотрю на нее и думаю, что ненавижу ее. Она испортила мою жизнь просто фактом своего существования. Я не виновата, что когда она вышла замуж за босса, мне было 10. Он мой. Для меня. Это она здесь 3-я лишняя. Я ненавижу тебя, фантом. Кажется, я начинаю понимать Аню, которая хотела избавиться от меня любым способом, включая те, что подпадают под статьи Уголовного кодекса. Аня чувствовала то же самое, защищала свою территорию, потому что она никто без этой территории. Она хотела безопасности. Я смотрю на фантома и хочу закричать ей. Он любит меня! Он не любит тебя! Он любит меня! Меня! Меня! Это моя история! Если бы не сообщение Насти, я бы прокричала это на всю галерею. Но она сбила меня своим. Что происходит у тебя во ВКонтакте? У меня украли мою страницу во ВКонтакте. Я регистрирую 2-й аккаунт и нахожу свою прежнюю страницу. Страницу, наполненную красивыми фотографиями из поездок и рафинированным фото с вечеринок. Это такие фото, которые делают специально, чтобы выложить в социальные сети. Если попытаться сделать вывод обо мне как о личности, исходя из моей страницы, то у меня нет парня и никогда не было. Я бываю исключительно в пафосных клубах и никогда не была в филиале ада. Я выпиваю бокал вина за вечер. Не курю, не ругаясь матом. Короче, моя страница – это кипяченые трусы проститутки. Была такой. До этого самого момента. В недавно появившемся альбоме с названием «Истинное лицо» ежесекундно выкладываются фото, которые не хотели бы увидеть моя мама, папа, Дима Босс, Александр Евгеньевич и другие. И я стою посреди галереи, держу пальцами переносицу и листаю фотографии, которые не соответствуют прежней концепции визуала. Это фотографии с компьютера Димы Лизинова. Но я не верю, что он мог так поступить со мной. Это стиль Амиги. Фотографии выгружаются архивом, без разбора. Это видно, потому что иногда выкладывается серия похожих фотографий. У них соблюдена четкая хронология. Дима Лизин сливает все фото в одну папку, которая называется «Фотки». Эта папка содержит достаточное количество компромата, чтобы испортить жизни каждого, кто есть на этих фото. Моя голая задница на этих фотографиях – не самый жесткий компромат. Точнее, моя голая задница – это даже в какой-то степени смягчающее обстоятельство. Смягчающее наличие на ней белой полоски порошка неизвестного происхождения. Моей заднице на этой фото нет 18 лет. Я продолжаю листать онлайн-вариант папки фото с рабочего стола Димы Лизинова. К моему сожалению, он любит меня фотографировать в разные моменты моей жизни. Вот я сплю. Вот я смеюсь над какой-то его шуткой. Вот я фотографирую нас. Он за рулем своей синей БМВ улыбается и смотрит на меня с любовью. Господи, как же тогда все было хорошо. Я тогда этого не осознавала, а сейчас мое сердце разрывается от ощущения, что мы потеряли. Вот я танцую перед ним в сеансе телепатической связи. Вот он обнял меня и фотографирует нас. Сейчас мне кажется, что все можно было сохранить, если бы не авария. Кажется. Это просто дурацкие игры интеллекта. Авария была логичным следствием всех происходящих тогда событий. Авария должна была стать концом этой истории. Пока я рассматриваю фотографии своего упущенного эйфорического счастья, перемешанные с компроматом на всех, кого когда-либо касался Димы Лизинова, пока я размышляю о безвозвратно утерянной возможности чувствовать, Дима Босс хватает меня из-за исполосованную медузами руку. Это слишком символично. Босс смотрит на виднеющуюся из-под рукава ожоги, потом переводит взгляд на меня. В данный момент он решает, что волнует его больше – история о медузах или какая-то другая история. Меня с этого момента волнует только, видел ли мой собеседник мое истинное лицо. Я думал, ты в Испании. Босс точно смотрит мой Facebook. Корпорация «Метод» признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. А я ничего о тебе не думала, вру я. Я писал тебе. Я знаю. Я говорю с ним, не поднимая глаз со своего телефона. В этот момент я демонстративно пишу контакту Дима Лизин. Я соскучилась. Давай встретимся. Затем я поднимаю глаза на босса. Он смотрит, что я пишу. «Какие планы?» – спрашивает он. «Не знаю. А у тебя?» «Послезавтра улетаю в Таиланд». «А я в Рим улетаю. Познакомилась с одним итальянцем. Он классный. Уеду и никогда не вернусь сюда. Я веду себя как омега, захлебывающаяся в собственном бессилии. Лиза, я хочу нормально с тобой поговорить». Он оборачивается, проверяя, не видит ли нас фантом. «Давай вечером встретимся». «Нет, нет, нет!» Я поднимаю руки и мотаю головой. «Дима, это не имеет смысла, мы это уже проходили. Просто прояви хоть какое-то сочувствие к девушке, которая тебя любит. Я прошу тебя». Это тот момент, когда моя сила в слабости. Я грустно улыбаюсь своей неудавшейся любви и ухожу. Дима Лизин отвечает. «Неожиданно. Ты где?» «В галерее. Могу приехать минут через 40. Подождешь?» «Да. Жду в баклажане». Можно поймать долю секунды, в которой мозг запустит свой сценарий обиды. В эту самую долю секунды необходимо сделать волевое усилие. Все. Дима Лизин всегда меня любил, как умел. Александр Евгеньевич говорил о концепции знака и значения, которая объясняет, почему кто-то называет любовью вторичную выгоду жертвы, а кто-то – физическое насилие. Дима Лизин – это я. Дима Босс – это я. Все, кто есть в моей голове – я. Даже фантом, существование которого я так старательно отрицаю, это я. Все мои мысли о ней – мои. Все мои знания о ней – мои. В этом образе нет ее настоящей. Получается, я отрицаю существование части себя. Даже пропадая из моей реальности, они все остаются в моей голове и живут там в виде призраков, которые продолжают меня обижать. Но это не реальные они. Это все я. Я могу приказать этим призракам любить меня. Я сижу в углу ресторана «Баклажан» и бездумно листаю меню, делая вид, что выбираю еду. Я заказала бокал красного вина. На самом деле я хочу скорее увидеть реальный прототип призрака Димы Лизинова. Все это время Лизинова. Всегда. Надо разобраться с истинным лицом. Вместо этого я вижу, как босс с фантомом заходит в ресторан и ищет глазами свободный стол. Я сползаю на диване и закрываю свое лицо меню. Эти люди преследуют меня? Еще полчаса назад я хотела прокричать этой женщине правду, но сейчас, когда я вижу ее улыбку на лице, я понимаю, что в этом нет никакого смысла. Она знает, что ее муж флиртовал со мной не так давно. Она читала нашу переписку. И она это проглотила. Уверена, что она проглотила бы и то, что осталось вне зоны ее видения. Правда никому не нужна. Все видят только то, что подтверждает их картину реальности. Иногда это выходит за рамки границ адекватности, но все же. Такое поведение большинства людей тоже просто очередной нейтральный факт реальности, который я не могу изменить. Я могу его только принять. Или могу не принимать. Они подходят к столику в углу. Босс учтиво ставит пакеты с обличиями фантома на пустой стул. Между ними ничего нет. Пустота. Он даже не смотрит на нее. Она что-то говорит, но он даже не поднимает на нее свой холодный взгляд, пока выбирает обед. Я не понимаю, зачем так рьяно хвататься за свои мультики, когда реальность намного красочнее и интереснее. Почему люди так боятся правды? Дима-босс не любит свою жену. Это не является сокровенной, тщательно скрываемой тайной. Это видно. Она не может этого не видеть. Официант приносит мне бокал вина. Босс обращает на нас внимание и замечает меня. Ему тут же становится неловко. Он смотрит на несуществующего фантома, потом снова на меня. Я показываю ему пальцами «Окей» и делаю глоток. Я больше не хочу влезать в их мультики для умственно отсталых слабаков, не способных выдержать реальность, в которой они живут. Рано или поздно реальность сама дает освежающую пощечину. И если перестать воспринимать себя как ограниченный кусок мяса и крови, если хотя бы попытаться вообразить, что ты – неотъемлемая часть необъятной системы. Если ты – это и есть то, что происходит вокруг тебя. Есть миллионы причин, почему люди поступают тем или иным образом, но всегда есть только одна причина, почему они поступают так именно с тобой. Это момент встречи с собственной ответственностью в ситуациях, в которых ты привык считать себя беспомощным. У мужчин есть сотни причин изменять своим женам, но есть только одна причина – почему это происходит с конкретной женщиной в конкретный период. Дима Лизин заходит в ресторан, и я должна перестать защищаться. На нем черный костюм и черный Air Max. На меня никто не нападает. На меня никто не нападает. Он подходит к моему столику и молча смотрит на меня, ожидая объяснений. Вот он и оказался в этой ловушке. Теперь ему тоже нужны объяснения. Я соскучилась. Я встаю и обнимаю его. Босс смотрит на нас. Прошла вечность, прежде чем Дима Лизин обнял меня в ответ. Я прижимаюсь ухом к его груди, так что слышу, как стучит его сердце. Оно стучит ровно. Мое тоже. Я держу его за талию левой рукой, а пальцами правой складываю пистолетик и стреляю в Диму босса. Пиф, паф. Босс поворачивается к жене, существование которой я так старательно отрицаю, и улыбается ей. Я люблю тебя, Дима. Лиза, тебе самой не надоело? Я поворачиваю голову и утыкаюсь в его черную толстовку, вечно пахнущую эйфорией. Надоело. Я обнимаю его второй рукой. Нам всем надоела эта история. «Пошли в кино», — говорит Дима, кидая на стол рядом с моим бокалом 5000-ную купюру. Я всегда считала слезы проявлением слабости. Я и сейчас так считаю. Я всегда считала, что сила в отрицании слабости. Но она в ее позволении. Я больше не хочу защищаться. Я хочу признать свою слабость и плакать на глазах у своего обидчика. И я манифестирую свою слабость. Жертва всегда становится тираном. Тиран не всегда становится жертвой, но в нашем случае он стал. Сложно было не стать. Я давно победила. Все признали мою победу. Все, кроме меня. Все уже давно разошлись с поля боя, а я осталась лежать на холодном полу, разбавляя бетонную пыль своей теплой кровью. Я несу свою жертву, как олимпийский огонь. Я лелею свою обиду, как долгожданного ребенка. Заигравшись в эту глупую игру, непременно настает момент, когда ты становишься жертвой своей жертвы. Ты кладешь свою жизнь у ее ног. Рассказываешь всем историю о ней. Ей постоянно мало. В итоге она сжирает твой характер, амбиции, возможности, желания, тебя. Но изначально это был твой выбор поставить ее на пьедестал. И если кто-то, кто читает эти строки, лелеет свою обиду, как долгожданного младенца, я прошу вас, остановитесь. Из этого младенца скоро вырастет маньяк-убийца. И первый, кого он хладнокровно прикончит, это ваш потенциал. Впрочем, если продолжать говорить метафорами, совсем недавно и совершенно случайно, а мое тело на бетонном полу споткнулась невинная жертва, которая решила, что ей станет легче, если она меня пнет. Никому еще не становилось от этого легче. Только хуже. Она не понимает, что ее пинок я даже не почувствую, ведь я уже умерла на этом полу. Она самонадеянно чувствует в себе силы воевать со мной. Ни один из участников этой истории не в силах воевать со мной. Даже я. Просто она не понимает, куда лезет. Я беру руку Димы и фотографирую, как наши пальцы переплетены и лежат крепчайшим замком на моем колене. Он сжимает мои пальцы силой на грани боли. Это символично. Захожу во ВКонтакте со своей новой страницы и отправляю своему украденному аккаунту это фото. Телефон Димы начинает звонить через 15 секунд, что подтверждает мою версию. Убийца – садовник. Точнее, захватчик моей страницы – новая девица Димы Лизинова. Он сбрасывает. Я пишу. Не мешай нам. Кстати, истинная с двумя «Н» – идиотка. Она звонит. Он сбрасывает. И я кладу голову ему на плечо и фотографирую. Отправляю ей. Она звонит. Он сбрасывает. Я пишу. У тебя 3 минуты, чтобы удалить фото и прислать мне мой новый пароль, иначе он не вернется сегодня домой. Она больше не звонит. Он убирает свой телефон в карман и кладет руку мне на ногу. Я фотографирую и отправляю. Пишу. Это контрольный в голову. Здесь тебе не место. Я многое могла бы рассказать ей о том, за чье присутствие в своей жизни она так рьяно борется. Но я не хочу никого спасать. Мне просто нравится наблюдать, как мой злобный альфа жрет омег, а затем выкидывает, как пустые пакетики из-под сока. Мы спускаемся на парковку, идем к его машине. Он открывает мне дверь, и я сажусь. Это уже все давно бездушные автоматизмы. И я манифестирую свою слабость и плачу, пока он смотрит на меня. Лиза, почему все с тобой так сложно? Ты уже выросла из подростка. Давай, соберись. Он резко сдает задом, а раздается долгий и громкий звук клаксона, скрип колес на гладком полу парковки, и коричневый Мерседес объезжает нас, злобно заглядывая в окно своего обидчика. Конечно, он не сделал так, если бы знал, кто сидит в этой машине. Было бы здорово, если бы они вышли из своих машин и подрались. Это подняло бы накал страстей в этой истории. Но босс поспешно ретировался. Испугался, что бешеный фантом вылезет из-под пакетов со своим шматьем и что-то заподозрит. Я уверена, что эта женщина смогла бы вырубить и босса, и Лизинова в приступе ярости. У меня нет столько сил. Дима, я устроила ту аварию. Я дернула ручник. Я смотрю на блики фонарей набережной, отражающиеся в черной, как моя душа, в воде Невы. Мы бы доехали тогда до дома, как всегда. Я закрываю глаза и чувствую, как слезы текут по моим щекам. Правда освобождает. Правда – это всегда освобождающий момент, если воспринимать ее как нейтральный факт. Сложно, конечно, воспринимать как нейтральный факт предательства. Это не все, что я должна сказать ему. И вам. Делаю глубокий вдох и поворачиваюсь в его сторону. Он останавливается на набережной и включает аварийные огни, которые отражаются в металлических воротах какого-то здания, и освещают его лицо оранжевым светом, как медленный стробоскоп. Он берет мою руку. За ладонь, как это обычно делают нормальные люди. Лиза, я виноват. Я виноват. Я виноват. Я готов стоять на коленях за эту аварию. Ты испугалась. Он обнимает меня. Он пахнет эйфорией. Я получаю удовольствие, когда он просит прощения. Это чувство проливается сладким ручейком в моей груди, но не может наполнить ее, ведь там зияет дыра. Невозможно наполнить дырявое ведро. Пока ты собственноручно не залатаешь дыру, все не будет иметь смысла. Я виноват. В том, что ты дернула ручник, тоже виноват и я. Он вытирает мои слезы. Мы уже давно проехали это. Уже прошло так много времени. Сколько можно? Раскаяние – это не понесение наказания, а истинное понимание, какую боль ты принес. Другое дело, что тот, кому ты причинил боль, хочет именно твоего наказания. Я не хочу, чтобы он понял, что я чувствовала. И я хочу, чтобы он это почувствовал. Это разные вещи. Я продолжаю требовать сатисфакции, зная о ее невозможности, ведь чувственный опыт предательства у каждого свой. Он не может пережить это так же, как это переживала я. Это квалия боли. Я бы уже могла наполниться удовлетворенностью от наказания своих обидчиков, но эта дыра в груди не позволяет. Дима возвращается в свое исходное положение, выключает аварийку, снова пристегивается и разгоняется, не дожидаясь моего ответа. Мы едем в сторону моего дома. Я плачу. Он молчит. Босс со своей женой едут сейчас домой. Он за рулем своего Мерседес. Она со своими тряпками, распиханные по мешкам, как челночница из 90-х, сука. Вокруг меня так много людей, но я всегда одна. Лизин везет меня ко мне домой, где снова бросит. Я даже не буду просить его остаться, потому что знаю, что он приедет домой, где его ждет тварь, которая не знает, как пишется слово «истинное». Может, она тоже из интерната для умственно отсталых? Не знаю. Кстати, как зовут твою новую девку? Катя. Если поймать ту долю секунды, в которой ярость сдавливает твои ключицы, и замедлиться. Если замедлиться до того, как ты кинешься на своего обидчика и вцепишься в его лицо. Если осознать себя в этом моменте, то ты обнаружишь, что не дышишь. И вот здесь надо сделать глубокий вдох. Все. Я достаю телефон и трясущимися пальцами набираю Тому сообщение. Gonna come. Собираюсь приехать. Тоннельное зрение – это когда в стрессовой ситуации не видишь ничего, кроме одного объекта, будто ты смотришь на него через узкий тоннель. Я вижу только экран своего телефона, где только что высветилось сообщение от Тома. Waiting for you. Дима заезжает в мой двор и останавливается, но не выходит. Он так делает, когда хочет поговорить. Он привык, что я всегда жду, что он откроет мне дверь. Я открываю дверь сама и выхожу. Этому меня научил Дима Босс. Я хлопаю дверью его машины с силой, будем считать это сублимацией его расцарапанного лица. Быстро иду к подъезду и слышу знакомый рык цилиндров за своей спиной. Когда он злится, он всегда пытается выразить это через свою машину. Дома я наливаю себе бокал вина и открываю сайт с авиабилетами. Пулково, Фьюмичино. Купить. Я включаю радио в колонке и подливаю вино. Мне 20. Я получила жизненного опыта на десятилетия вперед. Я генеральный директор, студентка, и у меня вся жизнь впереди. Я уеду в Рим и забуду все, что происходило в этом городе драмы. Я никогда сюда не вернусь. Я танцую в белье и пою, скорее кричу вместе с Виагра. И я стараюсь придать своему душевному состоянию физический потенциал, который можно прокричать. Я не буду всю ночь тосковать у окна, я давно не боюсь оставаться одна. Цитата из песни «Я не вернусь». Исполнители песни группа «Виагра», автор песни Константин Меладзе. Текст взят из открытых источников. Все, эта история закончилась. Все, все, все, пожалуйста. Это когнитивное искажение называется эффект Даннинга-Крюгера. Омега не может победить альфу, потому что не может мыслить как альфа. Она бьет по мне оружием, которого боится сама. Я не боюсь правды. И в отличие от всех окружающих меня слабаков, я дернула тогда этот чертов ручник. Я вдыхаю запах со своего рукава и поднимаю голову.